Глава 67. «Мне не до твоих игр», — холодно выговаривает Борис. «Жди на месте, сейчас тебя заберут». «Ну вот и решай проблемы, а я хочу увидеть родителей. Если появится машина, пойду через лес. Там медведи», — хихикаю я. «Ты чего себя такой смелой почувствовала?» «Действительно, чего?» «Я дома, Борис!» Смеюсь я, понимая его недоумение. Я и сама ощущаю себя другой, настоящей. Москва давит, Борис давит, нелюбимая учеба. А тут есть просто я, снег и я. Я люблю тебя, но для меня родители святое. Борис отключается, не сказав ни слова, а я бегу дальше. Бегу по городу, что так люблю, отмечая даже малейшие изменения. Иллюминацию, гирлянды, украшенные, но еще закрытые магазины. Машу знакомым, что вяло передвигаются в первый день после гулянки. Как зомби, ей-богу. Но телефон достать способна. Знаешь, что к моему приходу родители будут знать, что я уже здесь. «Нина!» Мама просто в шоке стоит на пороге и быстро меня обнимает, втягивая в квартиру. Помогает снять пуховик и стряхнуть мех с шапки. Какая чудесная. Неужели мех настоящий? Скорее всего. Папа уже здесь, стоит в трениках и усмехается. «Не знаю, что это за чудо, но это лучший подарок на Новый год!» Разводит он руки, и я залетаю в объятия, ощущая привычный запах дешевой туалетной воды и пива. Сейчас он кажется родным, сейчас мне кажется, я дома. «И кто у нас олень-перевозчик?» Папа смеется, и я вместе с ним. «Борис». «Какой Борис?» Напрягается отец и хмурит брови. Он ведь не дурак, он видел пуховик, шапку. Да и мама до сих пор ее рассматривает. Я закусываю губу и чуть отхожу назад, чтобы захватить взглядом отца и мать, напряженных, тут же проспавшихся. Борис Распутин. 7 января у нас свадьба.